Вот она сидит у постели Варвары, положив ногу на ногу, покачивая ногой, и задорным голосом говорит о Суслове. Не выношу ригористов, чиновников, вообще кубически обтесанных людей. Он вчера убеждал меня, что Якубовичу Меньшину, революционеру и каторжнику, не следовало переводить Бодлера, а он должен был переводить ямбы Поль-Луи Курье. Ужас! Узость, — любезно поправил Клим, — проповедник обязан быть узким. Не знаю, — сказала Гогина. Но я много видел и вижу этих ветеранов революции. Романтизм у них выхлощен, и осталась на месте его мелкая личная злость. Посмотрите, как они не хотят понять молодых марксистов. Именно не хотят. Варвара утомленно закрыла глаза. А когда она закрывала их, ее бескровное лицо становилось жутким. Самгин тихонько дотронулся до руки Татьяны и, мигнув ей на дверь, встал. В столовой девушка начала расспрашивать, как ты и откуда упала Варвара, был ли доктор и что сказал. Вопросы ее следовали один за другим, и прежде чем Самгин мог ответить, Варвара окликнула его. Он вошел, затворив за собой дверь, тогда, когда она, взяв руку его, улыбаясь обескровленными губами, спросила тихонько, можно мне покапризничать? Он кивнул головою, тоже улыбаясь. Не говори Стане много, она хитрая. Не буду. Обещал он, подняв руку, как для присяги, и, гладя волосы, я сообщил. Каприз, по латыни, если не ошибаюсь, прыгать, подпрыгивать, капра, коза. Подождав, не скажет ли она еще что-нибудь, он спросил. О чем думаешь? О справедливости, сказала Варвара, вздохнув. Что есть только одна справедливость — любовь. Клим Самгин заговорил с внезапной решимостью. «Сдам экзамены и поедем к моей матери. Если хочешь, обвенчаемся там. Хочешь?» Лежа неподвижно, она промолчала. Но Клим видел, что сквозь ее длинные ресницы сияют тонкие лучики. И, увлекаясь своим великодушием, он продолжал. «Потом поедем по Оке, по Волге, в Крым. Хорошо?» Болезненно охнув, Варвара приподнялась, схватила его руку и, прижав ее к груди своей, сказала, — все равно, пойми, не волнуйся. Попросил он снова, гордясь тем, что вызвал такое чувство. Недели через три он думал, — вот мой медовый месяц. Он имел право думать так не только потому, что Варвара оправилась и весело похорошев, загорелась снежной и жадной, но все-таки не отягчающей его страстью, но и потому еще, что в ее отношении явилась еще более заботливость о нем, заботливости настолько трогательной, что он даже сказал, «А ведь ты, Варя, могла бы быть удивительно нежной матерью». Была середина мая. Стаи галок носились над Петровским парком. Зеркало пруда отражало голубое небо и облака, похожие на взбитые сливки. Теплый ветер помогал солнцу зажигать на листве деревьев зеленые огоньки. И такие же огоньки светились в глазах Варвары. «Идем домой, пора», — сказала она, вставая со скамьи. «Ты говорил, что тебе надо прочитать к завтрашнему 46 страниц. Я так рада, что ты кончаешь университет. Эти бесплодные волнения...» Не кончив фразу, она глубоко вздохнула. Как это прелестно у Лермонтова! Ликующий день! Самгин вел ее берегом пруда и видел, как по воде голубоватый, точно отшлифованная сталь, плывет, умеренно кокетливо покачиваясь, ее стройная фигура в синем жакете и изящной шляпке. «Мне кажется, нигде не бывает такой милой весны, как в Москве», — говорила она. «Впрочем, я ведь нигде и не была, и, представь, не хочется. Как будто я боюсь увидеть что-то получше Москвы и перестану любить ее так, как люблю. Ребячество, — сказал Самгин солидно, однако ласково. Ему нравилось говорить с нею ласково, и это позволяло ему видеть себя в новом свете. Ребячество, конечно, — согласилась она, но, помолчав, спросила, — разве тебе не кажется, что любовь требует осторожности, бережливости? Но не слепоты, — сказал Самгин.

Когда она, стройная, в шелковом платье жемчужного цвета, шла к нему по дорожке среди мелколистого кустарника, Самгин определенно почувствовал себя виноватым перед ней. Он ласково провел ее в отдаленный угол сада, усадил на скамью под густой навес вишен и, гладя руку ее, вздохнул. «Скверная штука!» Она живо откликнулась. «Да!» И быстро, как бы отвечая учителю, хорошо выученный урок, рассказала вполголоса. По Арбатской площади шел прилично одетый человек. И, подходя к стае голубей, споткнулся, упал, голуби разлетелись, подбежали люди и положили упавшего в пролетку извозчика. Полицейский увез его, все разошлись, и снова прилетели голуби. Я видела это и подумала, что он вывихнул ногу, а на другой день, читая в газете, скоропостижно скончался. Рассказывая, она смотрела в угол сада, где между зеленью был виден кусок крыши флигеля с закоптевшей трубою. Из трубы поднимался голубоватый дымок, такой легкий и прозрачный, как будто это и не дым, а гретый воздух. Следя за взглядом Варвары, Самгин тоже наблюдал, как струится этот дымок, и чувствовал потребность говорить о чем-нибудь очень простом, житейском, но не находил о чем, говорила Варвара. А когда мне было лет 13, напротив нас чинили крышу. Я сидел у окна, меня в тот день наказали, и мальчишка-кровельщик делал мне гримасы. Потом другой кровельщик запел песню, мальчишка тоже стал петь, и так хорошо выходило у них. Но вдруг песня кончилась криком, коротеньким таким и резким, тотчас же шлепнулась, как подушка. Это упал на землю старший кровельщик, а мальчишка лег животом на железо и распластался, точно не человек, а рисунок. Она передохнула и закончила. Когда умирают внезапно, это не страшно. — Не стоит говорить об этом, — сказал Клим. — Тебе нравится город? — Но ведь я еще не видел его, — напомнила она. Странно было слышать, что она говорит, точно гимназистка, как-то наивно, даже неправильно, не своей речью и будто бы жалуясь. Самгин начал рассказывать о городе то, что узнал от старика Козлова. Но она, отмахиваясь платком от пчелы, спросила, зачем они топят печь. — Вероятно, греют воду, — неохотно ответил Самгин и подвинулся ближе к ней, тоже глядя на дымок. — А может быть, это прислуга? Есть такое суеверие, когда женщина трудно родит, открывают в церкви царские врата. Это, пожалуй, не глупо, как символ, что ли. А когда человек трудно умирает, зажигают дрова в печи, лучину на шестке, чтобы душа видела дорогу в небо, огонек на исход души. Заметив, что Варвара подозрительно часто мигает, он пошутил. Тут уж невозможно догадаться, почему душа должна вылетать в трубу, как банкрот. Варвара не улыбнулась. Опустив голову, комкая пальцами платок, она сказала. — Знаешь... Тогда у акушерки была минута, когда мне показалось, от меня оторвали кусок жизни. Самгин взял ее руку, поцеловал и спросил. — Мать, не понравилась тебе? — Не знаю, — ответил Варвара, глядя в лицо его. Она почти с первого слова начала об этом. Варвара указала глазами на крышу флигеля. Там, над покрасневшей в лучах заката трубою, едва заметно курчавились какие-то серебряные струйки. Самгин сердился на себя за то, что не умеет отвлечь внимание Варвары в сторону от этой дурацкой трубы, и не следовало спрашивать о матери. Он вообще был недоволен собой, не узнавал себя и даже как бы не верил себе. Мог ли он несколько месяцев тому назад представить, что для него окажется возможным и приятным такое чувство к Варваре, какое он испытывает сейчас? «Какой бесподобный этот Тимофей Степанович!» — сказала Варвара, и, отмахнув рукою от лица что-то невидимое, предложила пройтись по городу. На улице она оживилась. Самгин находил оживление это искусственным, но ему нравилось, что она пытается шутить. Она говорила, что город очень удобен для стариков, старых дев, инвалидов. Право, было бы неплохо, если бы существовали города для оживших людей. — Жестоко, — сказал Самгин, улыбаясь. Оглянувшись назад, она помолчала минуту, потом задумчиво проговорила. — Нехорошо делать из-за умирания что-то обязывающее меня думать о том, чего я не хочу. Раздосадованная тем, что она снова вернулась к этой теме, Самгин сухо сказал, — Не могу же я завтра уехать отсюда. Это обидело бы мать. — Конечно, — быстро откликнулась она. Домой воротились, когда уже стемнело. Боровка, сидя в столовой, мычал, раскладывая сложнейший пасьянс. Доктор против него перелистывал толстый ежемесячник. — Ночью будет дождь, — сообщил доктор, посмотрев на Варвару одним глазом, прищурив другой, и пообещал, — дождь и прикончит его. — Надоели вы, доктор, с этим вашим покойником, — проворчал Варвара. Доктор поправил его. — Не покойником, а больным. — Ведь не знаменитость умирает, — напомнил Варвара, почесывая картой нос. Варвара, сказав, что она устала, скрылась в комнату, отведенную ей. Самгин тоже ушел к себе и долго стоял у окна, ни о чем не думая, глядя, как черные клочья облаков нерешительно гасят звезды. Ночью дождя не было, а была тяжкая духота. Она мешала спать, вливаясь в открытое окно бесцветным жарким дымом, вызывая испарину. И была какая-то необычно густая тишина, внушавшая тревогу. Она заставляла ожидать чьих-то криков, но город безгласно притаился, он весь точно перестал жить в эту ночь, даже собаки не лаяли, только ежечасно и уныло отбивал часы сторожевой колокол церкви Михаила Архангела, патрона полиции. Клим лежал, закрыв глаза, и думал, что Варвара уже внесла в его жизнь неизмеримо больше того, что внесли Нехаева и Лидия. А Нехаева права. Жизнь, в сущности, не дает ни единой капли меда, не сдобренной горечью. И следует жить проще. Да. Дождь хлынул около 7 часов утра. Его не было недели 3. Он явился с молниями, громом, воющим ветром, и повел себя, как запоздавший гость, который, чувствуя свою вину, торопится быть любезным со всеми и сразу обнаруживает все лучшее свое. Он усердно мыл железные крыши флигеля и дома, мыл запыленные деревья, заставляя их шелково шуметь, обильно поливал иссохшую землю и вдруг освободил небо для великолепного солнца. Клим первым вошел в столовую к чаю. В доме было все тихо, все, очевидно, спали. Только наверху, у воровки, где жил доктор Любомудров, кто-то возился. Через 2-3 минуты в столовую заглянула Варвара, уже одетая, причесанная. Я тоже не могла уснуть. Начала она рассказывать. Я никогда не слышала такой мертвой тишины. Ночью по саду ходила женщина из флигеля, вся в белом, заломив руки за голову. Потом вышла в сад Вера Петровна, тоже в белом, и они долго стояли на одном месте, как парки. — Парки? Их 3, — напомнил Клим. — Я знаю, тот человек жив еще. Утомленный бессонницей, Клим хотел ответить ей сердито, но вошел доктор, отирая платком лицо, и сказал, широко улыбаясь, — Доброе утро. — А больной-то живехонек, это феноменально. Клим перенес свое раздражение на него. «Ошиблись вы в надежде на дождь. Случай исключительный», — сказал доктор, открывая окна. Затем подошел к столу, налил стакан кофе, походил по комнате, держа стакан в руках, и, присев к столу, пожаловался. «Скучное у меня ремесло. Сожалею, что не акушер». Явилась Вера Петровна и предложила Варваре съездить с ней в школу, а Самгин пошел в редакцию получить гонорар за свою рецензию. Город, чисто вымытый дождем, празднично сиял, солнце усердно распаривало землю садов, запахи свежей зелени насыщали неподвижный воздух, люди тоже казались чисто вымытыми, шагали уверенно, легко. «Да, все-таки надо бы жить в провинции», — подумал Клим. На чугунной лестнице редакции его встретил Дронов, стремительно бежавший вниз. — Ба, когда приехал, Спивак помер? А я думал, ты похоронное объявление несешь. Я хотел сбегать к жене его за справочкой для некролога. Пропустив Самгина мимо себя, он одобрительно сказал: «С цивильный костюм тебе больше к лицу, чем студенческая форма». Сам он был одет щеголевато. Жиденькие волосы его смазаны каким-то жиром, и форсисты причесаны на косой пробор. Его новенькие ботинки негромко и вежливо скрипели. В нем вообще явилось что-то вежливенькое и благодушное. Он сел напротив Клима за стол, выгнул грудь, обтянутую клетчатым жилетом, и на лице его явилось выражение готовности все сказать и все сделать. Играя золотым карандашком, он рассказывал, подскакивая на стуле, точно ему было горячо сидеть. «Как живем? Да все так же. Редактор плачет, потому что ни люди, ни события не хотят считаться с ним. Робинзон уходит от нас, бунтует, говорит, что газета глупая и пошлая, и что ежедневно под заголовком надо напечатать крупным шрифтом «Долой самодержавие!» Он тоже, должно быть, скоро умрет. Проницательные глазки Дронова пытливо прилепились к лицу Самгина. Клим снял очки. Ему показалось, что стекла вдруг помутнели. «Редактор мощится и от твоих заметок. Находишь ты слишком мягок с декадентами, символистами, как их там». Карандашик выскочил из его рук и подкатился к ногам Самгина. Дронов несколько секунд смотрел на карандаш, точно ожидая, что он сам прыгнет с пола в руку ему. Поняв, что он ждет, Самгин откинулся на спинку стула и стал протирать очки. Тогда Дронов поднял карандаш и покатил его Самгину. — Это мне одна актриса подарила. Я ведь теперь в отделе и театр веду. Правдин объявился марксистом, и редактор выжил его. Камень — настоящий сапфирчик. Ну, а ты как? Появление редактора избавило Самгина от необходимости отвечать. — Здравствуйте, — сказал редактор, сняв шляпу, и сообщил. — Жарко. Он мог бы не говорить этого. Череп его блестел, как тыква, окропленная росою. В кабинете редактор вытер лысину, утомленно сел за стол, вздохнув, открыл средний ящик стола и положил перед Самгиным пачку его рукописи. Все это, все его жесты, Клим видел уже не раз. — Извините, что я тороплюсь, но мне нужно к цензору, — говорил он жалобно и смотрел на Самгина безнадежно. — Не могу согласиться с вашим отношением к молодым поэтам, куда они зовут. Подсматривать, как женщины купаются, тогда как наши лучшие писатели и поэты, — говорил он долго, точно забыв, что ему нужно к цензору. Окончил тем, что, ткнув пальцем в рукописи Самгина крепко, так что палец налился кровью, прижал их к столу. — Нет, с ними нужно беспощадно бороться. Он встал и подобрал губу. — Не могу печатать. Это проповедь грубейшей чувственности и бегство от жизни, от действительности, а вы поощряете.